Глава 27. Ночью, сразу же после полуночи, действительно пошел дождь. Это был небольшой дождик, длившийся минут 15, не более, но он не доставил путникам больших неудобств, как они опасались. Орлуинцы забыли о том, что у Уилла были с собой палатка и несколько одеял. Пусть и с трудом, но в одноместной палатке могли разместиться два человека, а кому-то одному все равно нужно было стоять на страже. Последним дежурил Уилл, и когда на востоке начала шириться светлая полоса, а в лесу запели птицы, он увидел, как из палатки выбирается Холт. Старый рейнджер недовольно посмотрел на свои грязные ладони и колени, перепачканные влажной землей. Отряхнув руки, Холт потянулся и подошел к Уиллу, который, закутавшись в плащ, сидел и смотрел на дорогу. — Есть какие-нибудь признаки разбойников на горизонте? — Пока никаких, — покачал головой Уилл и добавил. Ты же вроде сказал, что нападение на рассвете слишком предсказуемо, и потому бандиты, вероятно, нападут в полдень. Холт взял флягу Уилла, хлебнул холодной воды, прополоскал рот и выплюнул. — Да, — сказал. — Но они вполне могут остановиться и на предсказуемом варианте. — О, это как в рассуждении. Они подумают, что я думаю, что они сделают та, поэтому они сделают Б, но потом решат, что поскольку я подумаю о том, что они подумают именно таким образом, то сделают та, потому что подумают, что я подумаю, что они подумают не так. Холт некоторое время внимательно разглядывал его, а потом сказал, «Знаешь, я едва сдержался, чтобы не заставить тебя повторить эту фразу еще раз, но медленно и по слогам. Думаю, я бы не смог», — виновато усмехнулся Уилл. Холт пошарил в мешке Уилла в поисках кофейника. «Небольшой костер нам не помешает», — сказал он. «Среди деревьев его не разглядеть, а если разбойники учуют дым, то подумают, что он доносится из Крайкенниса». При этих словах Уилл приободрился. Он-то уж решил, что им и дальше придется дрожать от холода. Какой приятный сюрприз — надежда на кофе. Несколько минут спустя из палатки выполз Хорос, осторожно опираясь на пальцы рук и ног, чтобы не перепачкать колени. Увидев, как молодой человек резво вскочил на ноги, Холт завистливо вздохнул. — Ненавижу вас, молодежь! — пробормотал он себе под нос. Хорос отнес кружку кофе Уиллу, затем вернулся к костру, чтобы налить кофе себе. После этого некоторое время все трое стояли, потягивая горячий напиток и наслаждаясь тем, как по всему телу распространяется приятное тепло. Дольше всех приходил в себя Холт, хмуро пробормотавший что-то еще про молодежь. Хорос с Уиллом сочли разумным не обращать на него внимания. Через несколько минут Хорос спросил. — Какой план на сегодня, Холт? Холт показал на бугорок в нескольких метрах от линии деревьев. — Это будет наша позиция. Мы с Уиллом попробуем немного сократить численность отряда Падрика. Он посмотрел на своего бывшего ученика. «Стреляй не спеша. По возможности старайся ранить противника, чтобы вывести из строя». Прочитав в глазах Уилла невысказанный вопрос, Холт пояснил. «Я знаю, что эти люди — убийцы и головорезы, и убивать мне их совершенно не жалко. Но раненые выводят из боя еще одного человека, который вынужден заботиться о нем». «Я уж было подумал, что к старости ты становишься сентиментальным», — усмехнулся Хорос. Старый рейнджер ничего не ответил, только окинул Хороса таким взглядом, что молодой рыцарь пожалел о том, что сказал, особенно о словах «к старости». За последние несколько недель он хорошо усвоил, насколько болезненна для Холта эта тема. «Извини», — пробормотал Хорос. Холт только сердито фыркнул, отчего Хорос вдруг ощутил непреодолимое желание поправить свой пояс. Холт подождал немного, потом махнул рукой. «Тебе, Хорос, лучше держаться в седле. Но находись в тени, пока я не дам тебе отмашку. И натяни на свой щит вот это». Порывшись в своей седельной сумке, старый рейнджер вынул сложенный кусок ткани и протянул его молодому человеку. Развернув ткань, Хорос увидел, что это кусок круглой формы, размером чуть больше его щита. С обратной его стороны по краю шел шнурок, с помощью которого его можно крепить к щиту. Обычно такое полотнище использовали рыцари на турнирах, желавшие скрыть свои опознавательные знаки и сражаться инкогнито. Но на этом куске ткани красовался какой-то странный и довольно впечатляющий знак. красно-оранжевый круг, нижнюю треть которого пересекла черная полоса, продолжавшаяся на несколько сантиметров по обеим сторонам. Этот знак что-то напомнил Хорусу, только он никак не мог припомнить, что именно. «Это знак воина рассвета», — объяснил Холт. Хорус вопросительно склонил голову на бок, и старый рейнджер продолжил. «Персонажи хибернийского мифа. Согласно легенде, когда королевством будет угрожать опасность, с востока придет воин рассвета и восстановит порядок». «Хочешь, чтобы я сыграл роль этого воина?» — спросил Хорус. Теперь, когда Холт объяснил, что это за знак, молодой рыцарь и сам видел, что перед ним изображение восходящего солнца. Холт кивнул. «Сегодня, когда ты спасешь деревню край Кеннис от 200 разбойников, эта легенда воплотится в жизнь». «От 80!» — поправил своего учителя Уилл, подходя к Хорусу, чтобы помочь ему прикрепить полотнище к щиту. Отправляясь на задание, Хорус закрасил свой обычный опознавательный знак в виде зеленого дубового листа, и теперь его щит был гладким. Холт посмотрел на перекресток. «В моем пересказе будет 200. А ты, кстати, мог бы сочинить балладу, прославляющую подвиги воина рассвета», — обратился он к Уиллу. «А что, мне нравится», — усмехнулся Хорус. Уилл недовольно посмотрел на друга, но тот сделал вид, что ничего не заметил и продолжил. «Если серьезно, то к чему все эти мифы и легенды, Холт?» «Попробуем вышибить клин клином. Теннисон утверждает, что на его стороне всемогущий золотой бог Алсейас, и что он якобы единственная надежда на спасение страны от хаоса и разрушения. Люди покупаются на лживые слова горе-проповедника. Поэтому в качестве альтернативы мы предложим им легенду о воине рассвета. Рано или поздно Теннисону придется бросить нам вызов. А тогда мы уж постараемся развенчать его миф». «А нельзя просто поймать его и расправиться с ним по-быстрому, без всяких этих сказок?» — спросил Уилл. «Можно. Но ведь еще нужно и развенчать Теннисона в глазах людей. Лишить его поддержки. Иначе его будут воспринимать как мученика, и кто-нибудь из его последователей обязательно продолжит его черное дело. И вообще, план посторонних сработал из-за проблем с властью. Король слаб и нерешителен, и Теннисон воспользовался этим, дав людям надежду на сильную руку и предложив им идею, вокруг которой они могли бы объединиться. Теперь нам нужно разоблачить Теннисона с его Алсейсом, предложив людям другой яркий образ — воина рассвета». «То есть ты хочешь сказать, что я стану символом нового культа?» — спросил Хорус, и Холт нехотя кивнул. «В каком-то смысле, да». Хорус просиял. «Может, хотя бы теперь вы двое начнете относиться ко мне с большим почтением?» «Ну, это вряд ли», — усмехнулся Уилл. Но Хорус, как и раньше, не обратил на друга никакого внимания и заулыбался еще шире. «А что, мне нравится мысль о том, что вы будете моими последователями». Холт с Уиллом переглянулись. «Не перегибай палку», — сказали они одновременно. Когда утреннее солнце просушило палатку, Уилл разобрал ее и уложил вместе со своими вещами в походный мешок, оставив только самую необходимую утварь для приготовления еды и, конечно же, кофе. Пока его друг занимался хозяйственными делами, Хорус чистил свое оружие, проводя точильным камнем по и без того острому лезвию меча и довольно прислушиваясь к лязгу металла. Кольчугу со шлемом он положил рядом с собой, готовый надеть их в любую минуту по приказу Холта, а также оседлал толкача, проверив подпругу и ослабив ее немного до поры до времени. Пока они отдыхают, лошадь тоже должна немного отдохнуть. Следующие несколько часов орлуинцы развлекались тем, что наблюдали за суетой в деревне. Стражники ушли с поста у заграждений, но в деревне собралось много вооруженных мужчин. До слуха друзей доносился постоянный низкий гул множества голосов. «Похоже, Коннелл воспринял твое предупреждение всерьез», — сказал Уилл. Холт, наблюдавший все утро за дорогой, прислонился спиной к стволу дерева, посмотрел на деревню и кивнул. «Да, он показался мне смышленым человеком. Надеюсь, он не раскроет свои планы прежде времени. Лучше Падрику не знать, что его людей поджидает большой отряд из местных». «Ну, вряд ли стоит на это надеяться», — вздохнул Уилл. «Скорее Коннелл захочет продемонстрировать свою готовность. и показать силу, чтобы отпугнуть разбойников. — Этим их не отпугнуть, — мрачно промолвил Холт. — Мы-то с тобой знаем, — кивнул Уилл. — А вот знает ли Коннелл? Но, несмотря на все сомнения Холта и Уилла, Коннелл, по всей видимости, действительно осознал, насколько важно застать противника врасплох. Когда солнце поднялось еще выше, суматоха в деревне почти стихла. Стражники больше не выглядывали то и дело из-за импровизированной линии обороны и не вертели головами в поисках приближающихся врагов. Утихли их голоса. Казалось, деревня погрузилась в полуденную дрему, и вот уже не осталось ни малейших следов того, что край Кеннис готов отразить вражеское нападение. Посторонний наблюдатель поклялся бы, что жители деревни заняты приготовлением обеда или уже решили немного поспать после него. Было очень жарко, что наводило на мысли о спокойном отдыхе. Все вокруг казалось таким тихим и спокойным, пока не заговорил Холт. «Вот и наши гости».